Босая Соня перелезла через забор и притронулась к Александру, позабыв его за зиму. Дванов ей рассказал, что он видел в своих снах во время болезни, и как ему было скучно в темноте сна. Нигде не было людей, и он узнал теперь, что их мало на свете. Когда он шел по полю близ войны, то ему тоже редко попадались дома. «Я тебе нечаянно говорила, что не знаю», — сказала Соня. «Если б ты умер, я бы долго заплакала. Пускай бы ты уехал далеко, но я думала бы за то, что ты живешь целый». Александр посмотрел на нее с удивлением. Соня уже выросла за этот год, хотя и ела мало. Ее волосы потемнели, тело приобрело осторожность, и при ней становилось стыдно. «Ты еще не знаешь, Саш, я теперь учусь на курсах». «А чему там учат?» «Всему, чего мы не знаем. Там один учитель говорит, что мы вонючее тесто, а он из нас сделает сладкий пирог. Пусть говорит, зато мы политике от него научимся. Ведь правда?» «Разве ты вонючее тесто?» «Ага. А потом не буду, и другие не будут, потому что я стану учительницей детей, и они начнут с малолетства умнеть. Тогда их не будут обижать вонючим тестом». Дванов потрогал ее за одну руку, чтобы вновь привыкнуть к ней, а Соня дала ему и вторую руку. «Так ты лучше поздоровеешь», — сказала она. «Ты холодный, а я горячая. Ты чувствуешь?» «Соня, ты приходи вечером к нам», — произнес Александр. «А то мне надоело одному». Соня вечером пришла, и Саша ей рисовал, а она ему указывала, как надо рисовать лучше. Захар Павлович потихоньку вынес гроб и расколол его на топку. «Теперь надо детскую качалку сделать», — думал он. «Где бы это рессорного железа достать помягче? У нас ведь нету. У нас есть для паровозов. Может, у Саши будут ребятишки от Сони, а я их буду беречь. Соня скоро подрастет, и пусть существует. Она тоже сиротка». После того, как Соня ушла, Дванов из боязни сразу лег спать до утра, чтобы увидеть новый день и не запомнить ночи. Однако он лежал и видел ночь открытыми глазами. Окрепшая, взволнованная жизнь не хотела забываться в нем. Дванов представил себе тьму над тундрой, и люди, изгнанные из теплых мест земного шара, пришли туда жить. Те люди сделали маленькую железную дорогу, чтобы возить лес на устройство жилищ, заменяющих потерянный летний климат. Дванов вообразил себя машинистом той лесовозной дороги, которая возит бревна на постройку новых городов. И он мысленно проделывал всю работу машиниста. Проезжал безлюдные перегоны, брал воду на станциях, свистел среди пурги, тормозил, разговаривал с помощником и, наконец, заснул у станции назначения, что была на берегу Ледовитого океана. Во сне он увидел большие деревья, выросшие из бедной почвы. Кругом их было воздушное, еле колеблющееся пространство, и вдаль терпеливо уходила пустая дорога. Дванов завидовал всему этому. Он хотел бы деревья, воздух и дорогу забрать и вместить в себя, чтобы не успеть умереть под их защитой. И еще что-то хотел вспомнить Дванов, но это усилие было тяжелее воспоминания, и его мысль исчезла от поворота сознания во сне, как птица стронувшегося колеса. Ночью поднялся ветер и остудил весь город. Во многих домах начался холод, а дети спасались от него тем,